Часть 23. Юлианна. Я совсем потеряла голову, и тормоза, и приличие, и понятие о том, как должна себя вести нормальная девушка. То ржу, как лошадь, то, размахивая руками и строя рожи, рассказываю, как торчала вверх ногами из сугроба, то вообще хрюкая от смеха, да еще и в такой трепетный момент. Вообще не принцесса. Того и гляди, напугаю Андрея своими пацанскими манерами. А тут еще папа с Дашей мне пишут, не буду же я при Андрее с ними разговаривать. Не думаю, что моему временному любовнику нужно знать, что у меня есть дочь. Да и им не нужно его видеть. Выставив Андрея за дверь, я перезваниваю папе по видеозвонку в мессенджере. Передо мной появляется его лицо. Волосы вроде как мокрые. «Привет, что там у вас происходит?» «У нас все отлично, поливаем огурцы и кота». И немножко меня. Я вижу на экране грядки, убегающего Мурзика и довольную Дашу с распылителем шланга в руках. «Мама!» — слышу я звонкий голос дочки. Сердце внезапно сжимается от острой тоски и от чувства вины. Я так по ней соскучилась, и я несколько часов про нее не вспоминала. Совсем потеряла голову. «Привет, моя радость!» Папа забирает из ее рук шланг и забрасывает в кусты. «Мы с папой ходили в гости к Любаше», — сходу отчитывается она. «Не к Любаше, а к Любови Михайловне», — поправляет ее папа. «Понятно. Она кормила нас борщом, невкусным, и блинчиками, очень вкусными, с шоколадной пастой». «Отличный был борщ», — возмущается папа. «А вечером мы пойдем на речку», — хвастается Даша. «Деда будет рыбачить, а ты ему мешать». «Ну вот еще не хватало». Даша надувает губы и поводит плечиком. И делает это так женственно и капризно, настоящая принцесса. И откуда только у нее это берется? Уж точно не от меня. Мне не мешало бы у нее поучиться. «Мы с Любашей будем собирать ромашки, плести венки и фотографироваться», — объясняет она. «Ах, с Любашей! Просто на речку сходим», — бурчит папа. Он отводит глаза и нервно тянет воротник футболки. «Любаша, значит. Его новая соседка. Я еще в прошлый приезд заметила, с отцом что-то не то. Джинсы новые купил, модные, стильные, и пару рубашек, ярких, просто вырви глаз. Хотя обычно его не уговоришь приодеться. Носит вещи, пока они не истлеют, и я их не отберу и не выброшу. К тому же он установил в гараже какой-то навороченный тренажер. Говорит, буду качаться, хотя в последние годы только бегал по утрам. Теперь мне понятно, что у этих перемен есть причина, и зовут ее Любаша. Папа 2 года назад переехал за город, оставив нам с Дашей квартиру. Он давно мечтал жить на земле, растить огурцы и ходить вечерами на рыбалку. Работа у него удаленная. Он, как и я, программист. Один из динозавров профессии в нашей стране. Он ушел из офиса еще когда я была маленькой, чтобы все время быть рядом. Обе бабушки готовы были взять основной удар по моему воспитанию на себя, но папа сказал, я сам буду растить свою дочь. Так что бабушки у меня были приходящими нянями, а главным человеком моего детства, да и всей моей жизни, всегда был отец. Когда родилась Даша, он снова был рядом, учил меня пеленать и кормить, вставал ночами, гулял и развлекал. Лучший папа и дед на свете. Я его так люблю, что словами не выразить. И я буду очень счастлива, если у него, наконец, наладится личная жизнь. И все же так забавно наблюдать, как он смущается, когда речь заходит о Любаше. Никогда не видела папу таким. Пока я разговаривала, Андрей успел настрочить мне 10 сообщений, и первое из них уже удалил. Что, возмутился моей бесцеремонностью, а потом решил взять слова обратно? Блин, я же опять вела себя по-хамски. Не как принцесса. Надо исправляться. «Привет», — пишу я, — «давай встретимся в 9 у фонтана». «Ты назначаешь мне свидание?» «Угадал. Можно без смокинга?» «Нужно. Еще смокингов мне не хватало. Не представляю, что должна надеть девушка, когда на парне смокинг. У меня с собой лишь одно более или менее вечернее платье, и Андрей его уже видел. Я же собиралась на конференцию. У меня есть брючный костюм, строгая юбка и пара блузок, и шорты с майками». В чем я пойду на свидание? Перетряхнув весь свой скудный гардероб, Я надеваю шорты, беру сумочку и выхожу из номера. Неподалеку от отеля я видела знакомый сетевой магазин одежды. Хоть бы там было что-нибудь красивое. Я выхожу из лифта, тороплюсь к выходу, и вдруг в зеркалах, которыми увешан холл, вижу Андрея. Замедлив шаг, я продолжаю наблюдать за ним краем глаза. Он идет за мной, но не догоняет. Что за фигня? Почему он не ушел к себе? Он за мной следит, что ли? Я выхожу из гостиницы, иду по улице и чувствую обжигающий горячий взгляд на своей пятой точке. Мне становится тревожно. Андрей ведет себя ненормально. Может, он вообще ненормальный? Псих и маньяк. Я же ничего не знаю о нем. И я не позволю никаким маньякам ходить за мной по пятам. Возмущение внутри меня нарастает. У меня был план посмотреть, как Андрей поведет себя дальше. Но я не выдерживаю. Резко сворачиваю за угол. Стою, жду несколько секунд. И нос к носу сталкиваюсь с повернувшим вслед за мной Андреем. Он резко останавливается, чуть ли не отпрыгивает. И таращится на меня испуганно и виновато, как застигнутый врасплох преступник. «Что происходит?» — грозно спрашиваю я. «Ничего. Ты за мной следишь?» «Ну...» «Почему ты не ушел к себе? Зачем сидел в холле гостиницы? Почему ты ходишь за мной?» «Я боюсь, что ты исчезнешь», — внезапно выдает он.